Глава 31. Стоит мне переступить порог бального зала, как рядом появляется Кейнер. «Где ты была? Я уже начал беспокоиться». С трудом удерживаюсь от желания влепить ему звонкую пощечину. Натянуто улыбнувшись, отвечаю. «Выходила на свежий воздух». «Тебе стало плохо?» Вполне искренне беспокоюсь, спрашивает муж, заглядывая в мои глаза. От этого злость на него только возрастает. «Плохо мне?» «Конечно, плохо. А как еще может быть? Мой муж на глазах у всех гостей ушел с улыбающейся любовницей». «Нет, со мной все хорошо. Просто захотелось подышать свежим воздухом». Кто бы знал, каких сил мне стоит сохранять лицо, говорить ровно и спокойно, в то время, когда хочется кричать, выплеснуть на Кейнера обиду за унижение, пережитое по его вине. «Точно все хорошо?» Словно чувствуя волны моей злости, переспрашивает муж. Просто киваю и шире растягиваю губы в улыбке. Мол, да, все отлично. Видишь, какая я счастливая невеста. «Вот вы где!» — вовремя появляется принц. «Сейчас придут родители вас поздравлять. Готовы?» «Готовы. Глядя исключительно на Фредерика, отвечаю за себя и Кейна». «Прекрасно!» — расплывшись в улыбке, говорит принц. «Тогда за мной!» Пока мы идем, я решаюсь спросить у Фреда про сестру. Кейнер, чуть отстав, сверлит взглядом мою спину. Я не могу это не чувствовать. «Фредерик, вы не знаете, где Лана? Я давно ее не видела». «Леди Сфил покинула бал. У нее разболелась голова». Лицо принца приобретает каменное выражение, когда он говорит о Лане, поэтому я больше ничего не спрашиваю. Разумно решаю позже поговорить с сестрой и узнать, почему она ушла, не предупредив меня. Я ведь могла помочь, устранить головную боль, если дело правда в этом. Стоит нам занять почетные места, как появляется королевская чета. Они искренне поздравляют Кейнера и меня. Королева, обнимая племянника, растроганно всхлипывает, и от этого нравится мне еще больше. Она не скрывает материнской любви к племяннику, и это не может не вызывать уважения. Дальше нам вручают щедрые подарки. Что именно дарят, в точности не запоминаю, только отмечаю, что там и породистые лошади, и драгоценности, и какие-то земли. Все мои мысли и силы уходят на то, чтобы держать лицо, улыбаться и в нужный момент благодарить. Обняв меня за талию и прижав к своему боку, Кейнер, сам того не понимая, очень сильно усложняет мне задачу. Я держусь из последних сил и мысленно молюсь, чтобы все скорее закончилось. Устраивать скандал на глазах у всех, и в особенности у королевской четы, не хочу. Это дело личное, и касается оно только Кейнера и меня. Как говорила когда-то моя бабушка, негоже ссор из избы выносить. Вот и я не собираюсь этого делать. Следующий час, проведенный в компании мужа под множеством взглядов, переживаю на чистом упрямстве. И когда, наконец, наступает время молодоженам покинуть торжество, опережая Кейнера под добродушные смешки короля, принца и гостей, вскакиваю с места. Я ухожу первой. Следуя за служанкой, которая должна сопроводить меня в новые положенные герцогине покои, настраиваюсь на предстоящий разговор с мужем и думаю о сестре и мышке, оставшейся в старой спальне. Найдет ли Лали мои новые покои? А Лана? Ее предупредили, что теперь я буду жить в другом месте? Новые покои шикарны, намного богаче и больше предыдущих. Тут целых 6 комнат, просторная гостиная, не меньшая по размеру спальня с большой кроватью, гардеробная, личный кабинет с 2 книжными шкафами, расположенными по бокам от массивного письменного стола. Ванная комната тоже оказывается больше. Небольшой круглый бассейн тут тоже есть. Шестая комната — спальня для личной служанки, которую мне еще только предстоит выбрать. Закончив осмотр, позволяю двум служанкам себя переодеть. Управляются они довольно быстро. Не проходит и 15 минут, а мои волосы уже расплетены и тщательно расчесаны. А тяжелое белое свадебное платье заменяет длинная шелковая сорочка кремового цвета с таким же шелковым пеньюаром поверх. Громкий стук в дверь раздается в тот самый момент, когда служанка заканчивает поправлять мои распущенные волосы. Внутренне напрягшись, внимательно слежу за тем, как вторая служанка спешит впустить в покои моего мужа. «Вы свободны», — говорит Кейнар девушкам, скользя по мне темнеющими глазами. Его взгляд заставляет меня повести плечами, чтобы сбросить сковавшее тело напряжение. Как только мы остаемся одни, муж делает шаг ко мне, но я говорю: «Сохраняйте дистанцию, герцог Нирана». Мой голос холоден и отстранен. Теперь мы остались наедине, и у меня нет причин притворяться, что все хорошо. «Я тебя чем-то обидел?» Замерев, напряженно интересуется глава стражей. По моему лицу и голосу он прекрасно понимает, что я зла, но делает вид, что не догадывается о причине. Или в самом деле не догадывается. «Что ж, мне несложно, я объясню. Точнее, напомню. Вы помните наш разговор в саду насчет вашей любовницы? Помните, что я вам тогда сказала?» Кейнар моментально напрягается и хмуро отвечает: «Помню. К чему сейчас об этом вспоминать?» «К тому, герцог, что сегодня вы унизили меня на глазах у всей знати, собравшейся на нашу свадьбу», больше не сдерживая возмущения, высказываю я. «Ты видела Салару?» Тяжело вздохнув, недовольно, скорее утверждает, чем спрашивает Кейнар. «Ее видела не только я, как и то, что вы ушли вместе с ней. Я не знал, что Салара явится на бал. Иначе предотвратил бы это. Как только Фред сообщил о ее приходе, я поспешил ее увести». «Ах, какое благородство! Поспешил он! Что она вообще делает во дворце? Она все еще находится в статусе вашей любовницы?» Пытаясь сохранять трезвость ума и не поддаваться бурлящим эмоциям, почти спокойно спрашиваю я. «Я разорвал отношения с Саларой сразу после нашего с тобой разговора в саду», спокойно, глядя в мои глаза, отвечает Кейнар. «Сама не знаю почему, но я верю его словам. Чувствую, что он говорит правду». «Тогда почему она еще во дворце?» Задаю новый вопрос. «В ближайшее время Салара покинет дворец, обещаю. Мне жаль, что так вышло, Ариэлла. Я не хотел обижать тебя». «Может, и не хотел, но обидел. Чувствую просто дикую усталость и, прикрыв на секунду глаза, говорю я, снова переходя на «ты». Я сегодня очень устала, поэтому давай закончим разговор. Сейчас тебе лучше уйти». «Ты меня выгоняешь?» Изумленно, не веря в то, что я могу так поступить, спрашивает племянник короля. «А ты рассчитываешь на брачную ночь?» Удивленно спрашиваю меж тем я. «После того, как недавно по твоей вине я пережила такое унижение?» Расстояние между нами резко сокращается. Кейнар оказывается слишком близко. Настолько близко, что я задерживаю дыхание. «Давай не будем начинать нашу семейную жизнь со ссоры. Признаю, я должен был раньше выпроводить Салару из дворца. И теперь корю себя за то, что пожалел ее. Я не думал, что она посмеет заявиться на бал. А должен был подумать. Судя по слухам, она влюблена в тебя, а влюбленная женщина способна совершать глупости, и твоей задачей было оградить меня от них, но ты этого не сделал». «Ариэлла», — начинает Кейнер, но я его перебиваю жестом, заставив замолчать. «Я устала и эмоционально истощена. Не хочу сейчас выслушивать оправдания, не хочу ничего понимать и принимать. Хочу побыть одна, отдохнуть. И завтра со свежей головой и свежим взглядом взглянуть на произошедшую ситуацию, обдумать все и решить, как нам быть дальше. Сейчас я не в состоянии объективно думать. Обида все еще жжет внутри. И даже слова мужа о том, что он порвал отношения с Саларой еще до нашей свадьбы, ее полностью не заглушают. «Я прошу тебя уйти», — говорю, глядя ему в глаза. «Нам нужно консумировать брак», — настаивает Кейнер. «Нет, наш брак будет фиктивным до тех пор, пока ты не сделаешь выбор». «Я его уже сделал. Разорвал отношения с Саларой. Чего ты еще хочешь?» Я вижу, что муж начинает злиться. Не привык, что ему отказывают? Я тоже не привыкла, когда меня унижают. И забыть об этом по щелчку его пальцев не могу. Так что придется ему принять мои условия. Салара еще во дворце, и все до сих пор считают ее твоей любовницей. И пока это так, двери моей спальни будут для тебя закрыты. «Хочешь, чтобы я во всеуслышание заявил, что она больше не моя фаворитка?» Хмуро, сверля меня недовольным взглядом, спрашивает Кейн. «Хочу, чтобы ты уважал меня и был мне верен», — твердо отвечаю я. Еще пару секунд погипнотизировав меня взглядом, Кейнер разворачивается на пятках и, не прощаясь, размашистым шагом покидает покои. Долгую минуту, замерев на месте, я немигающим взглядом смотрю на закрывшуюся дверь. А отмерев, подхожу к диванчику. Сев на него, упираюсь локтями в колени и, наклонившись вперед, прячу лицо в ладонях. Как же я устала! Думать о том, правильно ли я поступила, выгнав мужа из своих покоев в брачную ночь, сил нет.